по-русски. Как это по-русски? Здравствуйте, дорогие наши любители русского языка. Вас приветствуют доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. Пишет нам старый друг нашей передачи Валентина Николаевна Зеленская из Владивостока. Она вспомнила дискуссию, которая когда-то в нашей передаче случилась по поводу театрала, как его назвать. И вот она пишет: «А театрала я бы назвала записным. Легкая ирония и некоторая архаичность очень к лицу театралу. Завзятый театрал и заядлый театрал – слишком приземленное определение для столь возвышенного создания. Не могу не согласиться с Валентиной Николаевной. Лишний раз вот хочется обратить внимание на богатство нашего языка. Можно сказать «завзятый», можно «заядлый», а можно выбрать вариант «записной». Правда, для того, чтобы его выбрать, нужно знать о его существовании. А для этого нужно читать классику XIX века. И еще один вопрос Валентины Николаевны. «Моя знакомая, — пишет Валентина Николаевна Зеленская, — собираясь в поликлинику, всегда говорит „к врачу“. Вроде бы все правильно. Предлог из одного согласного звука, а дальше слово с двумя рядом стоящими согласными. Но все же. Я ее никогда не поправляю, но это „ко“ немного режет слух». Да, Валентина Николаевна, правильно, что оно режет вам слух, потому что в случае „к врачу“ никакого „ко“ быть и не должно. Дело в том, что согласные бывают разные. В начале слова «врач» два согласных, один из них – смычный, звонкий, а второй просто сонорный, то есть такой звонче которого не бывает. Вот такое сочетание согласных очень легко артикулируется, и поэтому не требуется вставки гласного в предлоге. Никакого „ко врачу“ и не должно быть. Совсем другая история, допустим, со словом «вторник». В начале слова «вторник» там пишется «в», произносится «ф» глухой согласный, и следует за ним еще один глухой смычный согласный. Вот такое сочетание действительно требует такого расширения предлога, там возникает вот такой вставной гласный, а на письме это отображается как предлог «ко». Как это по-русски-то? Нам на электронную почту пришел вопрос от москвича Дмитрия Разборного с очень коротким, но очень интересным вопросом. Почему многие люди, пишут Дмитрий, используют в своей речи выражение «и так дальше», «и так дальше»? Чаще употребимая форма, которую слышал я, «и так далее». Почему так? Второе, это более удобная разговорная форма первого, или они все-таки равноправны? И как правильно? Дмитрий, я вам очень благодарен за этот вопрос, потому что впервые «так дальше» я услышал еще в поздние студенческие годы, и меня поразило, что это была москвичка, московский исследователь, и выступая на одной из конференций, она просто действительно так вот сказала «и так дальше». Я еще тогда подумал, откуда это и насколько это правомерно. Но, подумав, тут же и забыл, и вот благодаря письму нашего слушателя таки решил разобраться. По-видимому, перед нами пример достаточно редкой ситуации в истории языка, когда в какой-то момент эти две формы, ну, не то чтобы были равноправны, но сосуществовали. То есть, если нам, как вот и Дмитрию, кажется, что выражение и так дальше новомодное, появилось относительно недавно, то Национальный корпус русского языка утверждает прямо-таки обратное. Дело в том, что если мы возьмем, с одной стороны, романы Чернышевского, как «Что делать?», там встречается аж дважды употребление формы «и так дальше». В романах Достоевского, например, в «Записках из мертвого дома» мы читаем, я твержу за ним: «Повели меня в полицию по милости твоей», и так дальше. У гениального русско-английского писателя с великолепным чувством вкуса и с великолепным чувством языка Набокова мы находим в рассказе «Подлец» следующий кусочек: «Вы оба завтра подойдите к нему», — заговорил опять Антон Петрович, «условитесь о месте», и так дальше. Он мне не дал своей карточки. То есть мы видим, что вот эта вот форма «и так дальше» существовала уже как минимум середины XIX века. Но, по всей видимости, при наличии таких конструкций, как «тем более», при отсутствии формы «тем больше», «тем не менее», при отсутствии формы «тем не меньше», вот эта форма «и так далее» возобладала. Потому что все-таки, когда мы слышим «и так дальше», у нас возникает какое-то ощущение пространства. Нам кажется, что это что-то связано с изменением в пространстве и, может быть, времени. А когда мы слышим «так далее», вот этой метафоры, вот этого пространственно-временного континуума, форма, скажем так. Нет. Поэтому, еще раз подчеркну, форма «Так дальше» не новомодная. Нельзя считать, что она литературна в полном смысле этого слова, но данные и хороших русских писателей и второй половины XIX и первой половины XX века подтверждают, что она вообще-то тоже имеет право на существование. Однако, как человек, связанный с культурой русской речи, я бы все-таки не рекомендовал ее в нейтральном употреблении без какой-либо определенной, может быть, экспрессивной функции. Как это по-русски? У меня в руках письмо от нашего слушателя Василия Алексеевича Клокова из села, или, да, наверное, из села Краснощёково Алтайского края. Огромное письмо, я, конечно, не смогу ответить на все вопросы и замечания Василия Алексеевича, попробую хотя бы на некоторые. «Я не согласен, — пишет Василий Алексеевич, — с утверждением, что на процесс развития языка не следует влиять. Напротив, при нынешних возможностях это делать необходимо. Ведь благодаря проведенной советской властью кампании по ликвидации неграмотности в нашей стране удалось не только научить почти все население читать, писать и считать, но и выработать фактически единый язык от Калининграда до Сахалина. Я захватил еще существовавшие говоры в отдельных отдаленных селах и поселках Алтайского края. В одном поселке местные жители проглатывали звуки «е» и «ю» в глаголах типа «играешь», то есть говорили по-ельцински «играешь», «понимаешь» и так далее, удлиняя звук «а». Очевидно, тоже когда-то происходило в словацком и чешском языках. По поводу словацкого и чешского прокомментировать не могу. Сейчас же трудно найти тех, кто говорит по-старинному, все стали говорить правильно, то есть с «е» и «ю». Однако одно слово там прижилось пока навечно. Жители этого поселка говорят вместо «им» «имя». То есть, например, говорят «я имя сказала» вместо «я им сказала». Но со временем и этот вариант умрет. А сколько было таких аномалий в русском языке тогда, когда начиналась кампания по ликвидации безграмотности? Пожалуй, в каждом селе, поселке люди говорили чуть-чуть по-своему. Где сейчас все эти отклонения? В отвале истории. Вот почему нужно отвал влиять истории? В отвале истории. Существует такое выражение? Ну, существует такое выражение «отвал», вот ненужную породу отвал. Отваливают в сторону, и получается вот такой действительно отвал. Вот почему нужно влиять на правильность русского языка, убирая в нем неточности, в том числе с помощью СМИ. Василий Алексеевич, я, с одной стороны, разделяю ваше беспокойство относительно всевозможных неправильностей, но, с другой стороны, я категорически не согласен с тем, что нужно исключать, выжигать каленым железом любые отклонения от литературной нормы. Дело все в том, когда, для чего, кем, в каких условиях используется язык. Когда речь идет, допустим, об учителе, который ведет урок русского языка, ли математики, ли где угодно, от Калининграда до Сахалина, конечно, к учителю нужно применять единые требования, и, конечно, речь учителя в любом случае должна быть литературной, нормированной, нормативной. Но это речь учителя. Когда тот же самый учитель дома разговаривает с мужем, с женой, с мамой, с бабушкой, когда он разговаривает в непринужденном общении с приятелями, это его дело, как он разговаривает. И если он родился в далеком селе, где до сих пор сохранился говор, вот специфический говор этого села, никто не смеет отнимать у него право говорить именно на этом диалекте. Мечтать о том, чтобы язык стал на всем пространстве нашего огромного государства, стал абсолютно единым, просто не приходится. Более того, это губительно для языка, и не только русского. В любом языке, если это язык большого народа, и тем более народа, населяющего довольно крупную территорию, в любом языке есть варианты, есть диалекты. И это не что иное, как отклонение. Их можно так называть, отклонение от литературной нормы. В том же самом немецком языке, это известнейший пример, огромное количество диалектов, причем разница между диалектами немецкого языка иногда такова, что носители диалектов, которые бытуют на северо-западе Германии, могут просто не понимать носителей диалекта баварского. Это юг Германии, юг, даже не юго-восток. Восток. Я уже не говорю о том, что на немецком языке говорят в Швейцарии, на немецком языке говорят в Австрии, и все это разные варианты немецкого языка. Да, существует так называемый Hochdeutsch, это такой неточный, но все-таки аналог нашего понятия литературный язык. В его основу лег говор, который бытовал в Ганновере и вокруг него, в прилегающих землях, то есть даже не берлинский диалект. Берлинский диалект сильно отличается от так называемого Hochdeutsch. И тем не менее никому в Германии не приходит в голову пытаться уничтожить все эти диалектные различия. Наоборот, диалектные различия для любого языка – это источник его обогащения. Поэтому уничтожать все это смерти подобно. И, наконец, Василий Алексеевич, в общем, преувеличивает, когда говорит, что все эти различия оказались в отвале истории. Он же сам приводит в пример Бориса Николаевича Ельцина, а Ельцин – это все-таки наш современник. Ну, вот его какое-то время уже нет в живых, но все-таки он наш современник, и никуда эти различия в его речи не делись. А как это по-русски? Вот что еще пишет Василий Алексеевич. «Я не согласен, что в вариантах слова «принял» и «принял» правильным является вариант с ударением на гласную в приставке. Тогда, по аналогии, нужно и на других словах тоже переносить ударение на приставку. Например, «он унял боль» вместо «он унял». Язык должен становиться проще, определеннее, удобнее для изучения его иностранцами. Здесь должно быть четкое и простое правило. Чтобы получить нынешнюю форму прошедшего времени у большинства глаголов, нужно просто убрать, ну и так далее. Я думаю, что идея Василия читать, Алексеевича... Читать, да, бесполезно, потому да. что... Ну, правильно. К сожалению, еще длинно, не очень правильно, и, к сожалению, очень длинно и многословно. Василий Алексеевич здесь не прав вот почему. Он говорит, тогда по аналогии нужно и на других словах и так далее. Вот, понимаете, аналогия в языке – это очень сильный механизм. Это механизм, результатом действия которого являются очень многие языковые изменения. Но аналогия в языке никогда не бывает абсолютной. И разные слова по-разному к этой аналогии относятся. Для одних слов действительно так и происходит. Для других слов, я приведу в пример пресловутый глагол «звонить». То, что происходит с ударением в этом глаголе, то, что все, не все, но очень многие начали говорить «звонишь», «позвонишь» вместо «звонишь» и «позвонишь», это результат действия аналогии. Но посмотрите, как упорно сопротивляется этот глагол. Очень много людей, которые категорически не приемлют вот этого нового и считающегося неверным ударения типа «звонишь», глагол по-прежнему сохраняет свои старые позиции. Действию этого закона аналогии он не подчиняется. Подобных примеров сколько угодно. В особенности это касается ударений. В русском языке ударение очень сложное, прихотливое, и поэтому нужно справляться со словарями, а не пытаться диктовать языку, каким он должен быть. Это занятие совершенно бесперспективное. Письмо Василия Алексеевича занимает 4 страницы машинописного текста. Конечно, я на все его замечания ответить не смогу, но главное, мне кажется, я уже сказал. Напомню наш адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски».